«Но мы же должны вытащить их оттуда. Сейчас же!» «Да пойми ты, мы не должны в это ввязываться. Если что-то пойдет не так, Местина меня убьет». «Ты боишься?» Соколина вонзила в Логи Хакона торжествующий пылкий взгляд, зная, что против этого приема не устоит ни один мужчина. «Я боюсь за них. Если моя попытка их спасти, их погубит, уже ничего нельзя будет поправить. И я не хочу, чтобы всю оставшуюся жизнь это висело на моей совести». «Так, по-твоему, они должны всю жизнь торчать на этом дитковом болоте?» «Да не всю жизнь. Ты сказала, что тебя считают утонувшей и не будут искать. Значит, сейчас им ничего не грозит. Они могут побыть там еще немного, пока мы все не расскажем Ингвару и Местине. Пусть Местина приходит за ними сам. И если у него что-то сорвется, и он не найдет свою семью живой, то я не буду за это отвечать». Увидев Соколину и уразумев, что ему она не примерещилась, Логи Хакон тут же приказал своим людям взять старейшин Лосяшек. «Вы украли эту девку», — сказал он. «Она ведь не ваша. Где остальные?» «Не украли», — закричал Доброчай. «Не украли, а нашли. И других у нас нет, она одна была. На болоте нашли. У нас и платок ее есть». «Какой ее-то на мать платок?» «Да ее, чтоб она не сбежала». «Это Навка», — хмуро признался Оладьи. «С болота девка. А так она хорошая, у нее все как у девки». «Да что вы мне брешете?» Логи Хакон совсем было рассердился, но тут вмешалась Соколина. «Воевода, это правда». Она подскочила к нему и вцепилась в руку. «Навка я, с болота. Пойдем со мной, все тебе расскажу про наше житье болотное». Логи Хакон увел ее в избу, где поместился до завтра, выставив хозяев. Тут Соколина коротко рассказала ему о своих приключениях и потребовала. «Идем нынче же на Игровец, заберем наших всех». «Идем, а ты запомнила дорогу?» Соколина запнулась и стала вспоминать. «Нет», — вынуждена была признать она, — «не запомнила. Я вроде правильно шла, на полудень». «Рассказать тебе, куда ты пришла?» «Да плевать, возьми из здешних кого-нибудь, они, поди, все этот клятый Игровец знают». «Погоди, ты здесь прикидываешься Навкой, чтобы никто не узнал, что ты сбежала с Игровца, так?» «Так». «А если я сейчас велю вести нас на Игровец, никто не догадается, да?» «Ну и пусть догадаются, теперь же вы здесь». «Мы-то здесь, но если они только заподозрят, что нам там надо, а если Уту с детьми побросают в это Навье око, лишь бы мне не достались, тогда что?» «Не побросают», — упрямо, но не совсем уверенно отозвалась Соколина. «Могут побросать, народ здесь упрямый. Я слышал, Гвездобор дал приказ, что если за ними придут без него, немедленно всех убить. Твои сторожа их переколют, а сами в болото уйдут. Они местные, они тут каждую кочку знают, а мы нет. Возьму проводников, будут водить 3 дня кругами, потом заведут и бросят, а пленников погубят». «Ты боишься!» — в отчаянии кричала Соколина, не привыкшая, что мужчины, кроме родного отца, противятся ее воле. «Я не хочу, чтобы Местина оторвал мне голову, если его семья пострадает из-за моей удали. Он осторожный человек, ни одного шага не сделает, не подумав 3 раза. Может, он знает способ освободить их безо всякого риска». «А если не знает? Тогда мы только потеряем время». «Время сейчас ничего не решает. До середины зимы ничего не изменится, пока древляне не соберут вечи и не заключат новый договор с Ингваром. Или не объявят ему войну. У Местины есть время еще несколько месяцев. А если что-то сорвется, ему будет не с кого спрашивать, кроме себя. К тому же у меня на руках троллева куча куниц и прочих мехов. И они не мои, а Ингвара. Если я еще и дань погублю, Ингвар оторвет мне голову. Во второй раз». «Ну что же, ты ничего не намерен делать?» «Я намерен». «Вот что», — решил Логи Хакон. «Я собирался идти отсюда назад, вниз, по Тетереву, к Днепру. Но теперь мы поступим по-другому. Мы пойдем через леса на верховье Ужа. Там поблизости сейчас должен быть Ингвар. Ута, сестра его жены, жена его побратима, и он русский князь. Пусть он решает, как быть. Я сдам ему дань. Если он прикажет, пойду назад налегке за Утой». На другой день киевская дружина покинула Лосяшки. За поясом у воеводы был заткнут Навкин платок. Болотную девку он забрал с собой, согласившись засчитать ее за 2-летнюю дань. Но предупредил, чтобы лосяшкинцы не болтали о своей редкостной удаче. Этак все примутся ловить Навок и выловят с болота всех. Оладью с сыном Караваем он взял как проводников, чтобы отвели дружину сухим путем до верховья Ужа. Напоследок Навка потребовала отдать ей вздевалку. Бабы не хотели расставаться с такой диковиной, потом людям и показать будет нечего. Но воевода велел отдать. Все ж хоть какое, а приданое. Без Соколины дни на Игровце потянулись еще медленнее. В первые 2-3 дня Ута беспокоилась, что заловку поймают и воротят. Ей не стоило никакого труда изображать перед братьями Хадимовичами скорбь из-за якобы гибели Соколины в Навьем Оке. Долго копившаяся тоска наконец переполнила сердце, и слезы неудержимо текли по ее обветренным щекам. Но вот миновало уже 5 дней, и отсутствие новостей стало угнетать не меньше, чем прежде, боязнь их. Никто не появлялся. Если бы Соколина сумела найти княжью дружину, за ними уже могли бы прийти свои. Если бы она попала в руки местных, ее привели бы обратно. Тогда шла ли Соколина вообще до людей? Или сгинула в топе, досталась здешним владыкам, которых так неосторожно подразнила своей беленькой косынкой на краю Навьего Ока? К тому же дети начали хворать. Сперва Держанка, потом Витянка, а потом Велесик слегли с кашлем и жаром. Ута не спала несколько ночей, отпаивая их брусничной и клюквенной водой. Отваром брусничного листа и соцветий вереска их она набрала и насушила еще в первое время заточения на Игровце, опасаясь именно такого случая. «Где бы раздобыть меду?» — приставала она к Хадимовичам. «Вы можете найти. Я дам вам серебряный шелик за горшок меда когда-нибудь». С собой у нее не было почти ничего из дорогих вещей. Бусы-заушниц она в дорогу не надевала, а золотой греческий перстень у нее забрал еще в Малине Гвездобор, обещал отвезти Местине. И вот теперь Ута, жена и невестка богатейших воевод русской земли, не могла достать ложку меда для своих кашляющих и пылающих жаром детей. Впрочем, меда взять было негде. Братья Хадимовичи, которые к ним привязались за это время и охотно помогли бы и без шелега, не знали дороги весь и сами были вынуждены ждать, пока за ними придет отец. Целебных трав, помогающих от лихорадок, Ута знала много, но по большей части их нужно было собирать весной и летом. Цветки липы, кору ивы, почки сосны. А тех, у которых берут корни, ей мало удалось отыскать. Не так много их растет во влажных местах. Несколько ночей Ута не смыкала глаз, кутая детей в ватолы, утирая мокрые лбы. А сама леденела от ужаса, что из 4 детей с ней останется 1 или 2. Тогда сердце ее на всю жизнь останется на Игровце, даже если их и вызволят когда-нибудь. А что, если умрет она сама? Ута ведь тоже покашливала и порой чувствовала то жар, то озноб. Мысль о том, чтобы покинуть малых детей на болоте без своей заботы, казалась немногим лучше, чем потерять их. Ведь без нее им все равно не выжить. «Чуры мои, это вы меня наказываете!» Долгими темными ночами, когда огонек лучины едва теплился в старом бабкином светце, Ута смотрела в темноту и видела там давно минувшие дни. Эти жуткие ночи над кашляющими, стонущими в зыбком болезненном сне детьми воскрешали в памяти ту давнюю ночь, которую она провела в избе бурой бабы над телом бесчувственной старухи. В ночь, после того, как Местина и его люди убили князя-медведя и увели за собой Эльку. Тогда она, Ута, тоже осталась одна в глухой гнетущей тьме, населенной злыми духами, и ждала, что вот-вот кара обрушится на ее голову. В те ночи ничего особо страшного не случилось. Но мертвые умеют ждать. Им спешить некуда. Они выждали, дали ей порадоваться жизни. Она думала, что наказание настигло ее, когда в тот же год был убит ее первый муж, князь Девислав. А сама она скинула будущее дитя раньше, чем узнала о своей тягости. Она думала, что расплатилась за свое невольное участие в том кощунстве. Но оказывается, нет. Духи выждали и нанесли ей куда более болезненный удар. Теперь у нее было целых 4 детей на руках, и каждый был ей по-своему неизмеримо дорог. Неужели она прошла такой долгий путь, чтобы в конце потерять все? «Мама», — бормотал Велесик, — «пить». «Вот мой маленький», — Ута подносила ему глиняную чарку с клюквенной водой. «Кисло». Он недовольно отталкивал питье. «Нет, это сладенько», — уговаривала его Ута. «Тебе просто кажется, что кисло. Пей». Что она могла сделать? Только следить, чтобы слезы не падали в питье, делая кислое горьким. Уложив ребенка снова, она тихо запевала. Пошел котик в лесок, принес котик поясок, а ребята отняли, велираду отдали. Пошел котик в лужок, принес котик пирожок, а ребята отняли, велираду отдали. Пошел котик за гору, принес котик сон дрему, а ребята отняли. Это была старая колыбельная, с которой ее саму когда-то качала мать, порой в одной зыбке с сестрой Эльгой, а потом сама она качала сперва младшего брата Кетьку, теперь он уже целый воевода, Кетиль Турлавович, а потом своих детей. Казалось ей оберегом от зла, спасшим ее в избе буры бабы и способным спасти теперь. Но вот выздоровела держанка, за ней двое младших пошли на поправку. Жар спал, но они еще покашливали, и кожа их была бледной до прозрачности. Под глазами залегли лиловые тени, им не хотелось играть, они больше сидели на бревнышке возле избы волхвуньи. Леденящий ужас близкой потери отодвинулся, но тоска не проходила. Ута ясно понимала, опасность отступила ненадолго и отошла недалеко. Если их не выведут отсюда с болот, то к весне пленники поубавятся в числе. «Какая корысть Хадиме, Гвездобору, князьям древлянским, если дети мои перемрут за зиму на вашем клятом Игровце!» — кричала она парням. «Чего они купить хотят нашей гибелью? Уж скоро снег пойдет, а нас все мучают здесь. Хоть бы весь забрали. Где хоть есть чем кормить, во что одеться, нет этой мокрости вечной». «Да у нас тоже мокро», — виновато почесываясь, отвечали парни. «Наши мальцы тоже хворают, тоже по весне и осени многих в земляные постельки упрятывают». «Ну, батя придет, ты ему говори, мы-то что?» «Может, он и заберет весь», — утешал Хадыга. «Вон, одну девку уже забрали. Что ж дожидаться, пока ящер всех приберет? Это точно никакой людям корысти». Парни тоже становились день ото дня мрачнее. Они так горевали по Соколине, что Ута жалела о необходимости их обманывать. Бойкая девушка им полюбилась. К тому же долгие осенние вечера и глухие холодные ночи навевали тоску и на привычных к этому людей. Парни скучали по семье, по матери и сестрам, по братьям и приятелям. Каждое утро с тревогой спрашивали, особенно Светанку, не видала ли она опять тень волхвуньи. Боялись, что одной девке ящеру покажется мало. «Что же, батя, все не идет?» — с грустной безнадежностью вздыхали дети. «Он придет», — уверяла их Ута. «Уже скоро придет». Но сама думала о муже с досадой. Мог бы и поторопиться с поисками. Хотя и понимала, что несправедливо к нему. Это только в сказках. Идешь 3 года и приходишь куда надо. Еще по пути 3 раза избушки встретишь с добрыми старушками, что тебе путь укажут. И клубочек самобеглый, и старичка-лесовичка в провожатые дадут. Конечно, Местина их ищет. И Ингвар ищет. Расспрашивает в каждой весе, куда приходят полюди. Пытается подкупить, запугать. Однажды ей даже приснилось, как Местина, не нынешний зрелый и бородатый, а тот, молодой 15-летней давности, приходит к Буре-бабе и просит указать дорогу к ним. А Бура-баба будто бы спрашивает: «Отдашь мне 1 голову за 2 головы? У меня, дескать, все колья заняты, 1 пустой стоит». Ута проснулась от дикого биения сердца, открыла глаза в темноту. Все было тихо. Изба уже начала остывать после топки, и она встала, набросила на плечи кожух, пошла посмотреть, не раскрылись ли дети во сне. Сердце билось, голова немного кружилась. Ута тихо отворила дверь и вышла под звездное небо. С открытого места небо было видно широко. Ярко светила полная луна. Вблизи виднелся залитый белым светом Игровец. Ута взглянула на него с надеждой. Давно прошло то время, когда она боялась увидеть на нем навык. Теперь она надеялась их увидеть. Если люди к ним так жестоки, может, мертвые девы пожалеют ее детей? Она отдала бы им все свои платки, лишь бы вывели отсюда. На тропе мелькнуло движение. Ута невольно перевела туда взгляд и застыла. Дивий дед? Медведь? От перелеска к Игровцу двигался кто-то черный, по очертаниям похожий на человека, но не Навка. Все в ней заледенело. В свете луны мелькнула косматая шкура. «Князь-медведь! Убитый русами дух-хранитель Плесковских лесов! Он долго шел сюда за ней и, наконец, нашел!» Потом она увидела, что пришелец не один. За ним из перелеска появилась целая вереница таких же. 10, уже 2 десятка. Они шли молча, один за одним. Поблескивало оружие. Блики играли на наконечниках копий и лезвиях топоров. Мало ли она видела, как вот так же ходят гриди. Молча, слаженно, без лишних движений, ступая след в след. Не зная, бояться или надеяться, Ута просто ждала. Бежать отсюда некуда, пришельцы были на единственной тропе через болото с воли. Прятаться негде. «Вот здесь они!» Раздался из темноты полузнакомый угрюмый голос, и Ута узнала сутулую фигуру Хадимы. «Где?» — ответил ему другой голос, хриплый и угрожающий. «И знакомый ей гораздо лучше. А вон их изба, там они все». Пришельцы разговаривали уже в пяти шагах от их двери. Ута ущипнула себя за исхудавшую руку, больше всего на свете боясь обнаружить, что это сон. Мужчины не видели ее в тени избы, а вот она видела их уже очень хорошо. «Кто здесь?» — слабым голосом спросила она и шагнула вперед на лунный свет. «А ты?» — человек с хриплым голосом подался к ней. «Ута, ты!» «Ингвар!» Она сделала еще несколько шагов и остановилась перед ним. Он взял ее за плечи и притянул к себе, пытаясь получше разглядеть. «Ута, это ты?» «Не вижу ни шиша, а дети где?» «Ингвар!» У нее ослабели ноги, и она привалилась к его груди. На Ингваре был его волчий кожух, вывернутый мехом наружу. Так гриди по старому дружинному обычаю одевались в походе, давая понять, что находятся в чужом угодье, где они не люди, а волки. Вот почему его фигура издали показалась ей косматой, будто оборотень. «Утушка!» Ингвар обнял ее и похлопал по спине, потом погладил по голове. «Вот я за тобой и пришел. Думал, обманет старый хрен, пополам разорву». Еле уломал его. «Ну что ты, здорово, а дети?» «Элька, как я из Киева уезжал, наказала вас поскорее найти и к ней отправить. Оно вон как вышло. Долго искать пришлось». Ута не могла вымолвить ни слова. Все силы вдруг разом ее покинули. Или она только сейчас осознала, что их давно уже не было. Если бы Ингвар не обнимал ее, крепко прижимая к себе, она не смогла бы стоять на ногах. Долго, очень долго. Ей казалось, она ждала его, как в тех сказках, 3 года. Но вот, наконец, он здесь. Прижимаясь к нему, цепляясь за волчий мех кожуха, слушая его голос, вдыхая знакомый запах, она и верила своему счастью, и боялась, что с рассветом оно растает, как сон. Логи Хакон, который вез с собой и все собранные по тетереву шкурки, продвигался через междуречье не слишком быстро. Соколина изнывала от нетерпения и не раз попрекала его нерешительностью, но Логи Хакон был непреклонен. Он чувствовал ответственность не только за семью Местины, но и за всю собранную дань, которую должен был доставить Ингвару в целости. Было не время искать приключений. Старшего брата с дружиной он нашел уже за верховьями Ужа, на северо-западе, куда тянулись поселения древлян. К счастью, тот еще не тронулся в обратный путь вниз по течению, дожидаясь последних отрядов. Выслушав младшего брата, Ингвар не стал долго раздумывать. «Мы здесь уже все обошли. Ты теперь поезжай в Киев, отвезешь это все. А я с малой дружиной пойду за Утой». «Сам пойдешь?» «А чего нет? Дань собрана, а ждать до зимы, чего там эти пеньки и коряги решат? Девка права, дети до тех пор на болоте перемрут». У Ингвара было еще одно соображение, которым он с младшим братом не поделился. Он верил Местине, не мог после стольких лет перестать верить. Если он прав и побратим ему уверен, то получит свою семью назад, как подарок и знак доверия. А если? Если что-то не срастется, то Ингвару будет спокойнее, если семья Местины окажется у него в руках, а не у древлян. Но даже если бы не все это, он не смог бы жить спокойно, зная, где Ута мается в заточении со своими детьми. Не мог знать это и не стремиться к ней на помощь. «Я с тобой пойду», — заявила ему Соколина, обрадованная, что хоть второй из братьев проявил побольше решимости. «Нет, тебя Хакон к Местине отвезет». «Но я знаю, где Игровец». «Ты не можешь туда провести, а тащить еще девку по болотам мне не с руки». Соколина пыталась спорить, но Ингвар даже слушать не стал. Вместе со всем собранным она была поручена Логи Хакону, чтобы довести по Ужу сперва до Коростеня, а там до Днепра и Киева. Она лишь рассказала, что помнила о Навкином крае и Хадиме с его семейством. «Может, лучше я тебя здесь подожду?» — предложил Ингвару Логи Хакон. «Если уж ты хочешь сам лезть в болото». «Нет, вези все добро домой в Киев. Древлянам вообще не надо знать, что я еще здесь. Пусть все думают, что я все собрал и назад пошел. и ты по пути никому не рассказывай». «Я понимаю». «Они тут меня в лицо не знают», — Ингвар усмехнулся. «Можешь прикидываться по дороге, что русский князь Ингвар — это ты». И вот крупный обоз тронулся вниз по Ужу. Собранную дань, нанизанные на прутья сорочка куньих и бобровых шкурок, везли в лодьях, приготовленных здесь еще стараниями Свенельда. Часть дружины шла берегом, верхом и пешком. Продвигались не быстро. Понимая, что везет огромное богатство, к тому же ему не принадлежащее, Логи Хакон выслал вперед конные дозоры, проверить путь, выбрать надежное место для стоянки. По ночам сам обходил дозоры. Соколина стала говорить ему меньше колкостей. Он не отличался безрассудной отвагой и желанием самому совершить все возможные подвиги, но свое дело знал хорошо. Она плохо понимала свои чувства и поэтому была молчалива. Логи Хакон явился за ней на болото, как она и мечтала, но повел себя не так, как ей хотелось, и поначалу она дулась на него, но он будто не замечал. «Послушай», — однажды спросил Логи Хакон, когда они вечером сидели у костра. Было холодно, и Соколина куталась в его запасной кафтан на меху. Своя суконная свита, достаточно теплая в серпень месяц, сейчас уже не спасала. «Почему ты тогда в Свенельгородце пришла и сказала, что мне лучше уехать? Ты что-то знала о том, что отроки твоего отца хотели меня погубить?» Какая опасность ему грозила и какой смерти он чудом избежал, он узнал в тот день, когда Местина выложил перед ними с Ингваром обломки рогатины, погубившей Свенельда. Спасло его то, что Соколина накануне лова пришла к нему на ночь глядя, и там их застал сам хозяин. Она успела дать ему понять, что кто-то здесь желает ему гибели, но ему не хватило времени расспросить ее как следует. Теперь Логи Хакон, можно сказать, отплатил ей за ту самую услугу, но поневоле. Ему очень хотелось знать, а почему она тогда пришла спасать его? «Я знала, что тебе пытались всучить негодную рогатину», мрачно ответила Соколина. Она прятала лицо до самого носа в стоячий ворот кафтана, обшитый пушистым щипанным бобром, будто хотела укрыться от этого разговора. Сколько она мечтала раньше, что Логи Хакон узнает, чем ей обязан, и будет ей благодарен. Но почему-то рассказывать ему это оказалось вовсе неприятно. «Ту, что у меня забрал Свенельд?» «Ага». «И с ней ты тогда пришла к нам?» «Угу». «Но зачем? Ведь твой отец сам ее у меня забрал. Мне уже ничего не грозило». «Грозило», вздохнула Соколина. «Но этого и я не знала. Узнала только на завтра, когда вы уехали». Пришлось рассказать и про веревку в лесу. Услышав о ее падении с лошади, Логи Хакон вытаращил глаза, придвинулся и взял ее за руку под кафтаном. «Но ты не пострадала?» «Нет», — соврала Соколина и отняла руку. «Казалось бы, расскажи она о своих ранениях, это прибавит ей чести». Но ей вовсе не хотелось, чтобы Логи Хакон мысленно увидел ее со сломанным носом и огромными синяками под обоими глазами. «Но выходит, ты знаешь, что за люди все это затеяли?» «Знаю», — Соколина вздохнула. «Но не скажу. Они, наверное, уже мертвы. Они уже за все свои провинности ответили. И они пытались меня защитить даже после смерти». Теперь пришлось рассказывать про ночную встречу с мужиком из болотной ямы и о той дружине, что встала у нее за спиной и которую она не смогла увидеть. «Вы же знаете, где они похоронены?» — спросила Соколина об отроках отца. «Нет», — с запинкой признался Логи Хакон. Вид у него стал недовольный. Ингвар не хотел этим заниматься, терять время на то, чтобы собирать и хоронить трупы. Он хотел быстрее дойти до Коростеня, занять Свенельгородец и показать древлянам, кто в доме хозяин. Сказал, что пусть местные хоронят этих людей, раз уж они с ними такие друзья и вместе похищают киевлян. «Но этот хрен болотный сказал, что они покрыты землей или упрятаны в землю, как-то так. Я поняла, что похоронены. Кто же их тогда хоронил?» «Не знаю», — задумчиво сказал Логи Хакон. Но на лбу у него обозначилась морщинка. Появилась мысль, и эта мысль его встревожила. «Шли бы мы по Тетереву, а не по Ужу, я бы непременно разузнал об этом деле. Но задерживаться ради этого, когда везешь с собой столько богатства, неразумно». «А я когда-нибудь поеду туда. Я должна увидеть это место, принести жертвы». «Эти люди тебе так дороги?» Логи Хакон сердито взглянул на нее. «Они один раз тебя чуть не убили и один раз предали». «Они были мне как братья, столько лет. И они спасли меня. Они мертвы и за все расплатились. «Так что же?» — решилась она. «Теперь ты будешь новым посадником в деревляне». В мыслях мелькнуло, если Логи Хакон станет новым посадником и займет свинель городец, а она выйдет за него замуж, то жизнь ее пойдет, как прежде. Еще в начале лета подобная мысль казалась ей нелепой, но тогда отец был жив, и она, как ей думалось, не нуждалась ни в ком другом. Но теперь отца больше не было, а как неуютно на свете одной, Соколина успела убедиться. Конечно, есть еще брат Местина, но он вдвое ее старше, и они совсем друг друга не знают. Логи Хакон был на 10 лет моложе Местины и настолько же ближе годами к Соколине. А еще с ним рядом она чувствовала себя куда лучше, чем с Местиной. Легче, теплее, увереннее. Но он покачал головой и разом развеял этим легким движением ее мечтания. «Я королевского рода, и мне не к лицу посадничать. Я королевского рода, и мне не к лицу посадничать в краю, где есть свои князья. Уж лучше я вернусь на Ловоть. Это тоже не моя держава, а Ингвара, но тамошних князей более не существует. А к тому же я встречал недавно в Киеве одного человека, и он навел меня на ценную мысль. Он торгует солью, возит ее из Баварии, но теперь жалуется, что из-за угров торговые пути стали неспокойны и прибыль падает. А на Ловоте есть соляные источники. Местные жители их хорошо знают и никогда не покупают привозную соль. Если заняться этим делом как следует, поставить городок, устроить солеварни, то теперь, когда цены на соль будут расти, можно так обогатиться, что и к Ромеям ездить незачем. Понимаешь? Угу. Это рассуждение не порадовало Соколину. Она сидит тут как дура, мечтает невесть о чем, а он уже собрался на свою клятую Ловоть. И дело нет, что они и не увидятся больше. И хорошо ему будет там на Ловоте без нее. Только и мысли о том, чтобы соли наварить да серебра нагрести. Нет бы с собой позвать. А между тем Логи Хакон, глядя на ее сердитые глаза, сверкающие над бобровым воротником его кафтана, мысленно видел ее едущей с ним на Ловоть, в лоди, в санях. Вот уже второй раз судьба нежданно сталкивает его с этой странной девушкой, которая по возрасту могла бы выйти замуж года 3-4 назад, но вместо этого несла дозор над брудом мужа и пустила ему навстречу стрелу еще раньше, чем он впервые ее увидел. Она будто дочь старого великана, что в сказках помогает молодому гостю избежать гибели, подстроенной ее злым и коварным отцом. В сказках такая девушка убегает от отца вместе с гостем, чтобы стать его женой. Но жизнь не сказка, и Логи Хакону даже в голову не пришло, что Соколина могла бы бежать из деревляни вместе с ним. Но долго потом еще вспоминал ее и по дороге, и в Киеве, и даже в степи. И вот он снова нашел ее, где и не ждал. Теперь она сирота. Старого великана больше нет, его погубило коварство собственной дружины. Что будет с Соколиной, староватой в ряду обычных невест, так странно воспитанной, будто отрок, дочерью знатного воевода и безвестной рабыни? Несмотря на всю ее воинственность, Логи Хакону казалось, что она ранима сердцем. Отсюда и воинственность, каждый подросток это знает. Что ее ждет впереди? Кто о ней позаботится? Брат Местина? Да. Когда найдет время. Но почему-то даже брату Логи Хакон с большой неохотой доверил бы устройство ее судьбы. Может, норны для того и свели их вместе снова, чтобы намекнуть. Это дело для него. Но возвращаться на Ловоть предстояло еще не завтра. Впереди лежало немало несделанных дел, а разумный человек не станет опережать события. Тех проводников, что привели Логи Хакона сюда с верховий Тетерева, забрал Ингвар. С ними он, взяв с собой всего 2 десятка гридей, двинулся назад тем же путем. Шагая вереницей по лесу, в своих кожухах волчьим мехом наружу, они и впрямь напоминали стаю волков. Оладьи и каравай клялись, что не знают дороги на Игровец. По их словам, путь к столь священному месту знает только один человек — жрец ящера, и это Хадима. «Как же один?» — Ингар не верил. «А если он помрет нечаянно, никому дороги не успев показать?» «Тогда, говорят, ящер сам проводника вышлет», — разводил руками Оладья. «Меня вот сохрани, чур, от этой чести». «Стало быть, пойдем к Хадиме», — решил Ингвар. Когда каравай привел их в Навкин край, там также мало ждали возвращения давно ушедшей киевской дружины, как грома с осеннего неба. В этот вечер Хадима снаряжал свою младшую дочь к жениху в Коростеличе. Была назначена свадьба, но вместо ожидаемой жениховой дружины в избу, где женщины пели грустные песни, вдруг вломилась стая волков. Ингвар пошел сквозь строй онемевших от изумления и страха женщин. Невеста, 15-летняя девушка, тоненькая и светловолосая, стояла уже наряженная, но не покрытая большой паволокой, в которую выводят из дома. Окинув ее взглядом, Ингвар сразу увидел на шее девушки короткую снизку из 5 бусин глазков, желтых и синих. В такой глуши это была редкость, а к тому же эту снизку он сам и подарил Светане, когда на нее впервые надели плахту. Это было всего лишь минувшей весной, и он не успел об этом забыть. «А ну, дай-ка сюда!» Ингвар усмехнулся и протянул руку. «Не твое это». Девушка дрожащими руками сняла с шеи ремешок и вложила в поставленную ладонь. «А ее взять?» — велел Ингвар Гридем. Двое подошли и взяли невесту за локти. Ее мать начала робко подвывать, еще не до конца понимая, не мерещится ли ей этот ужас, волки из темного осеннего леса, явившиеся на свадьбу, будто какой злой колдун пригнал. «Батька ваш где?» Ингвар повернулся к старшим бабам. «Который дорогу на игровец знает. Давайте мне его сюда, а не то сам пойду искать. Девку вашу с собой заберу, а как надоест, в топь спущу». Вот так и вышло, что когда дружина добралась до игровца и перед избами разожгли костры, Ута с изумлением увидела, кроме Хадима, еще и незнакомую девушку. «Забирай, племянница!» Ингвар надел ожерелье на шею, хлопающей глазами Светанки. Все дети уже проснулись, но думали, что видят сон. Молчаливый темный игровец враз переменился. У подножия его пылали костры, туда-сюда ходили и разговаривали гриди. «Дядя Ингвар!» Дети облепили его и никак не желали отпускать. Казалось, стоит им выпустить его руки, как он исчезнет, и они опять останутся во власти чужих мрачных богов. Хадиму и его дочь отправили в избу к сыновьям и поставили дозорных. Во второй избе могли лечь на пол всего несколько человек, поэтому гриди, нарубив ветвей и лапника, привычно укладывались поочередно поспать возле костров, накрывались плащами. Ута горестно разводила руками, ей было даже нечем их покормить. Напротив, это они, наконец, дали детям по куску сухого хлеба, и те с восторженными воплями вцепились в них. «Больше в жизни на бобрятину не взгляну», — с набитым ртом бормотала Светана. «И на бруснику», — подхватила Держанка. Нечего было и думать о том, чтобы спать. И Ута, и дети не смогли бы сомкнуть глаз, ведь когда рассвет, они, наконец, покинут постылый игровец. Пройдя в избу, где Ута зажгла пару лучин, Ингвар сел к столу, огляделся и хмыкнул. «Богато живешь, боярыня. Ну, давай, рассказывай». Он положил руки на стол. «Лучше ты рассказывай. Где Свенельдич? Как Эльга? Что там у вас происходит?» Ингвар начал рассказывать. Ута слушала, все еще не веря. Так странно было видеть здесь, в этом ящеровом углу, его киевского князя, который воплощал в ее глазах всю большую жизнь, русскую землю и всю Русь. Вся она, огромная и разношерстная держава Олега Вещева, раскинувшаяся от Восточного моря до Греческого, каким-то чудом умещалась в этом невысоком коренастом мужчине, 30 с чем-то лет, с простым грубоватым лицом и клочковатой, отливающей рыжим, бородой. «И ты все это бросил без присмотра, чтобы самому идти сюда за нами?» — тихо спросила она, когда он закончил. Кстати сказать, ему не пришлось рассказывать долго. Перечислил он только самое главное, но Ута понимала, как много за этим стоит. «Ну, Эльга велела вас поскорее привести. Ты же мне...» Ингвар хотел напомнить, кем Ута ему приходится, но не стал и закончил. «Я же люблю тебя, как же мог на болоте бросить?» Ута молчала. Когда она впервые увидела Ингвара, он олицетворял для нее гибель всей ее тогдашней жизни. Был причиной и виновником этой гибели, будто змей Горыныч. Но прошли годы, многое изменилось, и теперь он был как Перун, явившийся в мрачные подземелья, освободить пленников змея. Она даже не могла сказать, что тоже его любит, и не потому, что это было не так. Вот уже много лет он был стволом дерева, на котором все они росли, будто ветки. Она, Эльга, Местина, их дети, братья и сестры, племянники, воеводы, бояре, дружина. С оглядкой на него устраивались их судьбы, заключались их браки, выбирались имена их детям, распределялись дела и доходы. Вокруг этого дерева стояли другие, великие и светлые князья, под руку Ингвара, вроде Владислава Древлянского или Станибора Смолянского, числом более 20. И еще у этой рощи было бесчисленное множество листьев, о которых они сами ничего не знали. Все те люди, что рубили лес, пахали землю, сеяли жито, Делали долбленки, ткали паруса, ковали железо, таскали и возили грузы, строили городки, выходили в ратное поле. Сотнями тысяч рук создали русскую землю, чтобы дерево росло и тянулось все выше и выше к солнцу. Уду переполняло видение этого дерева. Соки его текли в ее жилах, будто собственная кровь. Она ощущала жизнь всей русской державы как свою. Но она не находила ни единого слова, чтобы это выразить. Судьба будто сделала петлю. Как 15 лет назад от Ингвара зависела жизнь и смерть Уты и нескольких детей у нее на руках. «Ты прямо светишься», — хмыкнул Ингвар, глядя на нее. «Жаль, выпить тут нечего». Как рассвело, собрались в дорогу. Гриди загасили костры и свернули снаряжение. Ута одела детей. Из второй избы привели семейство ящерого жреца, Хадиму, троих его сыновей и дочь. Хадима был спокоен, дети его понуры и подавлены. Эти четверо были со своей немудрящей поклажей за плечами и с посохами в руках. Хадима налегке. «Прежде чем идти, надо мне, батюшке, ящеру слово молвить», — объявил он Гридим. «Гневен ящер, батюшка! Гневен на вас, чужаков, что в край его вторглись, детей его обидели!» «Ну, ступай, скажи», — согласился Ингвар. «Дети твои тут с нами обождут». Гриди обступили Хадимовичей. Семята сзади положила обе руки на плечи девушки. Она вздрогнула, будто ее ударили, оглянулась, но промолчала. Разумеется, Ингвар понимал, что Хадима может попытаться сбежать и бросить киевлян на болоте. Поэтому семью стерегли всю ночь и до ветру выпускали по очереди. Хадима направился к Навьему Оку. Кое-кто из Гриди любопытства ради последовал за ним. Проводя жизнь в разъездах, Ингваровы люди повидали много разных мест, как священных, так и страшных, что зачастую одно и то же. Болото угнетало и их тоже. Всем хотелось поскорее на твердую землю, а там и домой, в Киев. Старик дошел до края сердца, где еще белела, уже загрязнившись, косынка соколины. «Ящер, батька, князь наш болотный!» Хадима встал над водой, глядя в черное блестящее око, по которому ветерком несло вереницы желтых березовых листьев. «Хранил ты нас, хранили мы тебя. Настала пора, пришла беда. Мы тебя уж не сохранили. К жертвеннику твоему чужих людей допустили. Прости нас. Прими жертву мою во искупление вины нашей, а там и сам свое возьми». Вымолвив это, он вдруг прыгнул вперед и бултыхнулся в черную воду. Взметнулась волна, выплеснула на траву желтые листья. Заплакала в голос Хадимина дочь, будто ждала этого. Гриди смотрели в изумлении, кто-то даже воскликнул: «Силен мужик!» Мало кто хорошо расслышал речь старика, и киевляне не поняли, зачем он вздумал прыгать в холодную осеннюю воду, да еще во всей одежде и кожухе. Ведь не выплыть. Еще какие-то мгновения все ждали, что Хадима вынырнет. Может, у них так принято с ящером разговаривать, нырять. Нечто подобное помнили те из Гриди, что родились или бывали в Ладоге и на Волхове, где тоже почитают своего ящера как первейшее божество. Но девушка продолжала рыдать. Одетая в сряду невесты, это она должна была уйти в подводные края. «Да ведь он себя в жертву принес!» — слабым голосом ахнула Ута. «Йотуна, мать!» — Ингвар стянул шапку. Ему стало жарко. Волны в Навьемоке успокоились, будто и не было ничего. Только косынка соколины, смытая в воду, теперь качалась у бережка. Гриди опомнились, заговорили. Не сразу, но постепенно до людей дошло. Хадима оставил их без проводника. Надеялся, что без него киевляне не выберутся с болота, и оскорбленный ящер возьмет свое в конце концов. «Своих детей не пожалел», — изумлялась Ута, глядя на понурых братьев Хадимовичей и плачущую сестру. «Богатка, Хадишка, вы знали?» «Он литейницу хотел», — Хадыга приобнял сестру. «Ее хотел ящеру отдать, чтобы, значит, он вас погубил по пути. Да мы не дали». «Вот он сам решил», — добавил Хадишка. «А вас тут заодно с нами на погибель бросил». Братья только вздохнули. Видимо, их не удивило это решение несгибаемого отца. «Ну что, орлы?» Ингвар остановился перед ними, уперев руки в пояс. «Жить хотите?» Орлы вздохнули, не поднимая глаз. «Выведите нас отсюда на гражу». «Не выведите». «Жить будете плохо, зато недолго», — закончил Горята. «И сестра ваша». Братья переглянулись. «Всю жизнь тут на болоте обретаемся», — вздохнул Хадыга. «Авось выберемся куда-нибудь. Выход пришлось отложить на сутки. Без проводника предстояло плутать куда дольше, и Ингвар, чтобы снизить риск погибели людей, велел им сделать болото ступы из сосновых корней и еловых лап. Идущих впереди братьев Хадимовичей к тому же обвязали веревками, чтобы вытащить, если провалятся. Но вот все были готовы в путь. Двое младших детей забрались на плечи рослых гридей и тронулись в путь веселые. Остальные бодрились. «А будут Нави одолевать по пути, надо петь», — сказал Сигвальд злой. «Я слышал, помогает».